в котором он не позволял себе легкомысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить «вовсю», как он сам с собой определял это отношение. Выслушав офицера и поняв его душевное состояние в том смысле, что он тяготится участием в мучительстве подвластных ему людей, он серьезно сказал: «Я думаю, что в вашей же должности можно найти утешение в том, чтобы облегчать страдания людей», — сказал он. «Какие их страдания? Ведь это народ такой...» «Какой же особенный народ?» — сказал Нехлюдов. «Такой же, как все, а есть и невинные». «Разумеется, есть всякие. Разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я, где могу, стараюсь облегчить. Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас по закону, а то стрелять. А я жалею. Прикажете?» «Выкушайте», — сказал он, наливая еще чаю. «Она кто, собственно, женщина, какую видеть желаете?» — спросил он. «Это несчастная женщина, которая попала в дом терпимости, и там ее неправильно обвинили в отравлении. Она очень хорошая женщина», — сказал Нехлюдов. Офицер покачал головой. «Да, бывает. В Казани, я вам доложу, была одна. Эммой звали. Родом венгерка, а глаза настоящие персидские», — продолжал он, не в силах сдержать улыбку при этом воспоминании. «Шику было столько, что хоть графине». Нехлюдов перебил офицера и вернулся к прежнему разговору. «Я думаю, что вы можете облегчить положение таких людей, пока они в вашей власти. И поступая так, я уверен, что вы нашли бы большую радость», — говорил Нехлюдов, стараясь произносить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми. Офицер смотрел на Нехлюдова блестящими глазами и, очевидно, ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про венгерку с персидскими глазами, которая, очевидно, живо представлялась его воображению и поглощала все его внимание. «Да, это так, положим, верно», — сказал он. «Я и жалею их, только я хотел вам про эту Эмму рассказать. Так она что делала?» «Я не интересуюсь этим», — сказал Нехлюдов. «И прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам». Офицер испуганно посмотрел на Нехлюдова. «А еще чайку не угодно?» — сказал он. «Нет, благодарю». «Бернов!» — крикнул офицер. «Проводи их к Вакулову. Скажи пропустить в отдельную камеру к политическим. Могут там побыть до поверки».